быть, например, грех детоубийства, он ничем не лучше греха содомии. Убивать детей – это не родившееся, это чудовищное преступление против Бога. И, конечно же, мы понимаем, что некоторые делали этот грех по незнанию, но, тем не менее, грех остается грехом. И это грех не менее страшный, чем тот грех, о котором мы говорили с вами ранее. И, впрочем, эти грехи, они взаимосвязаны, не случайно в той же Америке. Те силы, которые защищают аборты, они, как правило, и защищают содомские грехи. Вначале были легализованы аборты, а затем стали легализовываться и содомские грехи. Кстати говоря, в большевистской России Ленина, Троцкого содомия была легализована, и гомосексуализм расцветал. Но потом, уже во времена Сталина, несколько изменились воззрения официальных большевистских идеологов, и в этой области коммунисты исправились, хотя не в полной мере, но все-таки. Но, тем не менее, надо помнить, что Октябрьская революция в том числе и помогала развитию гомосексуализма во всем мире, и прежде всего в нашей стране. Если говорить об абортах, то они были легализованы большевиками уже в 20-м году. Потом, правда, где-то в середине 30-х годов Сталин отказался от абортов, хотя и в сталинские годы аборты делались по медицинским предписаниям и иным. А уже вот со времен Хрущева, середины 50-х годов минувшего столетия, аборты вновь стали насаждаться в Советском Союзе. И вот в 60-е, 70-е годы особенно много детей погибало в СССР до рождения. И потом вот эта вот зараза, она распространилась и на другие страны мира, потому что, скажем, в западных странах, тоже Америке, аборты были запрещены лишь только вот в 60-е годы, а в некоторых странах в 70-х, и в 80-х, или даже в 90-х аборты стали узаканиваться на Западе, хотя есть до сих пор страны, где аборты запрещены. У нас же, к сожалению, вот эта порочная практика процветает. Ну вот, недавно православная общественность совершенно справедливо высказывала свое возмущение по поводу того, что комитет Госдумы по охране здоровья, вдумайтесь, по охране здоровья, комитет Госдумы, поддержал финансирование абортов в размере 8 миллиардов в год. Вы вдумайтесь, комитет Госдумы по охране здоровья поддержал финансирование абортов в размере 5 миллиардов в год. Вот я оговорился, простите, друзья. 5 миллиардов в год. 5 миллиардов в год на аборт. Это, конечно же, деньги налогоплательщиков. И вот как-то совсем не вяжется подобная постановка вопроса с заботой о здоровье народа. Тем более, что вот, чтобы ребенку сделать какую-то очень важную операцию, приходится ходить и собирать деньги, и подчас эти деньги не находят. А вот аборты бесплатно сделать, детишек зарезать – это пожалуйста. Ну, куда это годится? Это страшно, дорогие братья и сестры. Это проклятие нашей страны, скажем прямо.